Один из них так загляделся, что свалился с Марса прямо на барабан, подскочив на нем 17 раз подряд, что прозвучало как торжественный туш. Именно тогда, во время пилюльного танца, адмирал сделал Резеде предложение. И представьте себе, та согласилась стать женой Алойзи Пузыря. Но когда я узнал, что он не совсем человек, то решил сорвать обручение. Я честно сказал ему, что жена моя, Мультифлора, хотела, чтобы наши дочери вышли замуж за садовников. И только тут адмирал показал свое истинное лицо. Он пригрозил, что бросит меня на растерзание акулам. А когда Резеда заплакала, заявил: «Ну ладно, не брошу, жаль акул. Но запомните, Резеда моя невеста, и я не собираюсь от нее отказываться. Я знаю, что завтра вы покидаете нашу страну. Как мне не жаль, но я не хочу навлечь неприятности на достойного Микстурия II. Однако, что бы ни произошло, я отыщу Резеду даже на краю света. Не люблю, когда мне перечат». Резеда — ребенок очень послушный. Но в тот раз она против моей воли бросилась адмиралу на шею, крича, как в свое время ее мать: «Да, да, я хочу быть твоей женой, я буду тебя ждать. Только не сердись, не задирай нос, проси у отца прощения. Если любишь меня, сделай по-моему». Тогда первый адмирал флота, высокопоставленный сановник обеих рецептурий, кавалер большой ленты Пирамидона со звездой, припал на одно колено и покорно сказал: «Уж и не знаю, притворной или искренней была его покорность. Я люблю Резеду и в доказательство своих чувств прошу у вас прощения». Сказав это, он подскочил, как ошпаренный, выбежал из зала, и с тех пор мы не видели его до сегодняшнего дня. И что же теперь, пан Адась? Этот испорченный автомат должен стать мужем Резеды? Конечно, и у людей есть изъяны и пороки, и люди бывают злыми и упрямыми, их чувствам не всегда можно доверять, но, что ни говори, они все-таки люди. А этот Алойзи? Здесь винтик, там пружинка, да нет, пан Адась, в зятья он никак не годится. «Дорогой пан Анимон», — продолжал я его успокаивать, — «я знаю, что пан Клякса сделал ряд новых открытий, благодаря которым он сможет довести Алойзи до полного совершенства. Прежние механические дефекты вывели его из-под контроля пана Кляксы на целых 2 года, и Алойзи стал просто непредсказуемым. Я допускаю, что он мог подсунуть Резеде таблетку любвицелина, искусственно вызвав у нее чувство любви. Однако не сомневаюсь, что в конечном счете это дело примет совсем иной оборот». Пан Левкойник слушал меня с недоверием. Тем не менее, он немного повеселел и вместе со мной стал беспокоиться за судьбу разыскиваемого стражей Алойзи. «Надо сохранять тайну, так что никто не должен знать об Алойзи всей правды. Постараюсь загнать Зызика в угол, чтобы он держал язык за зубами». Тут он подозвал юношу и сказал ему, как ни в чем не бывало: «Послушай, парень, не знаю, имел ли ты право давать ключи постороннему. Можешь нажить себе из-за этого большие неприятности». Зызик растерялся и промямлил по-сказакотски: «Этур я дарака свалял, как тур не пурдармал, нор теперь уртец мне задаст трипкор». «Не горюй, парень», — успокоил его пан Левкойник, — «мы об этом никому не скажем. Но и ты обещай не проболтаться. Выше голову. Все, что здесь произошло, останется между нами. И уверяю тебя, посторонний, которому ты дал ключи, тоже не проронит ни слова. По рукам?» «Пурраркам», — обрадовался Зызик и, сжав ладонь пана Кляксы, сразу 3 своими руками громко запел от радости. Мы прошли уже немалый отрезок пути. Занимавшаяся заря осветила край неба. Позади остались фабрика по переработке куриного пуха, станция техобслуживания самокатов, фабрика по изготовлению шпор для петухов, склад музыкальных раковин, а также мастерская по производству искусственных и настоящих огней.